Хьорт, 27 марта, штурм купола. Ял. Ял нахмурился, понимая, что тон стоящего за прозрачной дверью в комнате контроля Эллара не обещает ничего хорошего, и что надо следовать полученному приказу. Айри старший и прав, работа только начинается. Что случилось? Чутье не замечает угрозы, а Тимра буквально не в себе. «Эллар, ты с нами?» Решился спросить он, уже подозревая ответ и не понимая его причин. «Тут пиран. Это прямо наше проклятие, не иначе», — невесело усмехнулся Эл. «Он в воздухе не стоек. Минут через 10 станет безопасно, и я разблокирую двери. Сумею сам, наверное, потом зачистить ярус. Иди, время дорого. Твоя группа уже приняла бой». Последние слова он произнес более жестко и требовательно. Ял нехотя развернулся и двинулся прочь, уводя за собой часто оборачивающегося Тимра, торопливо снявшего и оставившего на видном месте свой неизменный браслет с сывороткой. Врач дрожал и с трудом дышал, явно всхлипывая. Они несколько раз натыкались на слагов, но Айри даже не замечал их. И Ялу приходилось работать за двоих. Группа оказалась на прежнем месте, а Эл, как всегда, прав. В коридоре густо и вонюче дымил пластик. Слаги ползли целым отрядом из своих шахт и явно стремились к залу контроля, но Айри предложил удачное место для засады. Ребята работали четко, не зря дед потратил на их обучение долгие утомительные дни. С подходом Яла, истратившего еще один парализующий слагов кругляш, на подобравшееся сбоку подкрепление, стычка пошла на убыль. Через несколько минут в напряженной тишине все перебрались через завал из неживых, более не способных двигаться никогда, и заторопились к лифтам. Третий велел группе найти Лайла и ждать там. Приотстал, дернул Тимра, разворачивая к себе лицом. «Что происходит?» «Все живы. Мы пока идем по плану, а ты ведешь себя...» «Не все», — устало покачал головой Тимра. «Эл». «Что, Эл?» «Он меня выбросил и блокировал дверь. Пиран для Айри — смерть. Эл уже, в общем-то, обречен. Доза, по прикидкам, огромная. И моя сыворотка с браслета ничего ему не даст. Продлит жизнь на пару часов. Только кому нужна такая жизнь?» Глаза Тимра стали совсем пустыми. «Ты же нас чувствуешь. Он пока закрылся, но скоро блокировка перестанет действовать, тогда поймешь. Это даже нельзя описать как боль, Ял, куда хуже». «Ты врач. Если от тебя останется клок шерсти, что я смогу сделать? Вот мы имеем такой случай. Попробуй пробиться к сознанию Ринка. Деда надо бы предупредить. Вдруг еще не поздно?» «Наверняка уже поздно. И он все равно сделает то, что запланировал, а его сменить некому». Устало покачал головой Ял. Слова Айри не оставили и тени надежды, но Эл прав. Время против них, и надо идти. «Пошли. Наше место на 4-м уровне. Там дети. Ты врач, и ты должен работать». Тимра кивнул. Вверх они добрались на одном из лифтов, блокированном группой Лайла. Второй почти одновременно увез вожака вниз, его группе пора двигаться к 6-му уровню. Два шага от дверей, сошедшихся за спиной. Надо дождаться еще пары своих, которые поднимутся тотчас. Три сходящихся у холла коридора разможили. Их ждали. Из-за каждого поворота показались морды тварей, которые никогда не станут волвиками. Рила о таких рассказывала, морщась от мучительного воспоминания о разбитых ребрах и смятых костях. Почти неразумные, чудовищно злобные, огромные и быстрые. На поводках, которые хозяева готовы отпустить в любое мгновение, Ял огляделся. Трое довольно усмехающихся хозяев и 7 зверей по паре в боковых коридорах и на одного больше в центральном. «Думаю, это последнее, с чем я могу помочь». Голос Элла ничуть не изменился, он говорил уверенно и негромко, но блокировка и правда ослабела. Третий отчетливо ощущал его боль, ползущую из-под плотно закрытых ворот сознания, говорил он на языке людей, незнакомым хозяевам. «Берите на себя тех, что слева. Насколько я понял, оттуда до детей добираться быстрее. Лифт не блокировать, я вернусь и застопорю его на 5-м. Удачи!» Ял кивнул, задвинул за спину охнувшего Тимры и повел плечами. Рядом встал Рой, пара волков в шкурах чуть растянулась в стороны. Три створки, удерживающие все 7 ошейников нестабильных, щелкнули, спуская зверей. Те взвизгнули, разом прижимаясь к полу и делая первый шаг. Тотчас волки легко перемахнули боковую и центральную группы диких в высоких прыжках, когтями отметили их спины и вторым движением достали хозяев, никак не ожидавших подобного. Даже охнуть не успели, так и легли, обеспечив опору для нового прыжка, метнувшего крупные ладные тела дальше, за угол их комнате контроля яруса. Так действовать велел Ял, учуявший поодаль еще двух вечных. Удобно. Ему для приказа речь людей не нужна, а низкий рык, кроме своих, никто и не разобрал. Второе движение диких, замешкавшихся от странности поведения врагов, совпало со слитным шагом третьего и Роя, давших Тимре возможность пользоваться бичом и принявших на себя первый удар тяжелых лап. Эл не зря учил их менять направление прилагаемого усилия. Обе твари, хоть и отметили рваными царапинами его руки, тут же впечатались в стены. Айри хлестнул крупного у левой стены и высоким голосом крикнул «Гиях!» — известную Рили команду подчинения для этих отродий. Знакомый крик и боль обожгли и озадачили, давая еще одно мгновение, стоившее крайнему перерезанной шее. Второго Ял и Рой добили вместе, оборачиваясь вправо по мучелу. Третий вздохнул и удивленно качнул головой пять копошащихся гор плоти. «Как надо двигаться, чтобы их так положить?» И не только их. Последний хозяин хрипел с мечом в груди. Айри устало ссутулись, обернулся и побрел к лифту. Короткий бой сжег остаток сил и обострил болезнь. Сдерживать боль ему становилось все труднее, лицо сильно осунулось и потемнело, руки приметно дрожали. Теперь уже Тимре дернул Волвиков, направляя в коридор. Вдалеке послышался звук грызни, и их место, конечно, там. Комнату контроля охраняли слаги, против которых волки не сильны. Их оказалось, по счастью, немного, и преимущественно сервисных, менее опасных, чем иные, предназначенные для охраны и помощи в опытах. 10 минутами позже в гнезде стало еще на двух вечных меньше, а волки группы потеряли первого бойца и еще одного вынужденно оставили возле загонов детей, раненого и слабого, но годного для охраны младших. Помещение со стариками обнаружилось неподалеку от загона молодых. Их оказалось больше, чем на третьем ярусе. 6 вовсе седые и дряхлые, 2 еще вполне способные драться. Они примкнули к группе. После торопливого разъяснения обращения с оружием хозяев, им выдали короткие обжигающие палки-жезлы, ведь для использования настоящего хлыста и бича требуется навык, а оружие дальнего боя в группах не прижилось, его на корабле и в гнезде слишком мало, безошибочно целиться пока умеют лишь Тимры. К тому же дед возражал, есть риск попасть в своих или повредить кабели и системы гнезда. А ему виднее, в это свято верили все волвики. Первый час второлуния почти истек, когда группа подошла к холлу, куда сбегались 3 коридора. Отсюда, согласно плану гнезда, можно перейти на смежные ярусы по ремонтным лестницам, да и лифт недалеко. Разведчик-волк, едва шагнув в холл, вздыбил загривок и отпрыгнул назад. Двери 2 загонов напротив щелкнули, сместились и исчезли в стенах, открывая проемы. Теперь Ял смог хорошо рассмотреть диких. Они неспешно выходили в холл, 4 взрослых зверя. Из коридоров снова донеслись тихие звуки отпираемых загонов. Стало теснее, 8 выродков. Почти вдвое крупнее волвика, в шкуре, с непомерно длинными когтями, уродующими при движении даже очень прочный пол. Задние лапы кривы и коротковаты, передние же огромны. Массивные челюсти, чуть ли не в половину морды, вздыбленный тяжеленный загривок, взблескивающие злобой, налитые кровью глаза. Чуть поодаль шевельнулся на ступеньках лестницы хозяин, тот самый, наверное, которого не досчитался Ял на 5-м уровне. Нестабильные внюхивались и рычали, тяжело перекатывая массивные мышечные узлы загривков и плеч. У диких нет понятия стаи и нет сознания, только жажда убивать и голод. Не будь тут группы волвиков, 8 уродцев начали бы разбираться друг с другом, не зря их всегда держали поодиночке или на бьющих болью поводках, так говорят отчеты гнезда. Но расчет не подвел вечного, и теперь он довольно усмехался, ожидая интересной забавы. Ял пригляделся и вчуялся. Не из молодых и явно весьма крупная фигура в гнезде. Третий уже научился оценивать богатство одежды, холодное высокомерие мыслей и привычку брезгливо руководить низшими. У этого все перечисленное есть, да и не из наблюдателей он. Запах и сознание незнакомые, как и внешность. Как неудачно! Ял приказал осторожно отступать и искать подходящее для боя место, поскольку позади вечного в коридоре с легким шелестом начали оживать слаги, и, увы, не сервисные. Он навскидку насчитал 10 и всерьез обеспокоился за детей в соседнем секторе. А ведь где-то рядом еще и старые, которых забирали вниз, и, как утверждает Тимра, еще не убили. Они тоже попадут под удар. Плохо. Но тот уже вечный перестал улыбаться и жалко скривился, закрутил головой, явно пытаясь отыскать пути к отступлению. Слагов мяли деловито и, не считаясь с болью и потерями, подошедших третий знал, загоны наверху выпустили взрослых волвиков, а диких с невозможной для живого существа легкостью и скоростью убирала Ника, появившаяся, кажется, прямо из воздуха, в центре их группы. Умение маскироваться она пыталась передать одаренным, но пока получалось так же криво, как со стиранием следов. Ял воспользовался паникой и насел на ближнего дикого, ощущая хлыст Тимры на шее второго, рванул горло, прыгнул, сгибая самого рослого и почти доставшего обладательницу меча. Ох, говорил ему старый второй, береги девочку и Айри, а он, похоже, слушал невнимательно, но уж теперь постарается. Дикий привычно выбрал более массивного бойца, как самого опасного, и развернулся, вспарывая когтями уже мертвые лапы плечо волвика. Светлоглазая, не задерживаясь, метнулась к хозяину, визгом отметившему свое расставание с правой рукой, попытавшейся включить некий прибор. Лезвие клинка хищно дрогнуло у шеи. «Умрешь быстро и легко, если будешь отвечать». Тихо и внятно пообещала она. «Нет, отдам старшим волкам или волчицам. Понял?» «Да, кажется, последнее его особенно напугало. Травили пираном?» «Да, пятый и седьмой уровни от поверхности, как велел Гриен, доза...» «Знаю. Надо же, и здесь достал, подлец. Как отключить слагов? Ди-восьмой уровень, точнее, не знаю». «Ясно, десятый в нашем счете блокатор?» «Восьмой, лаборатории ТИК. Мы можем договориться. Я знаю немало ценного и полезного о куполе». «Второй. Я обещал, что он сдохнет быстро. Займешься?» Знакомый волвик, одно присутствие которого дарило уверенность, кивнул и бросил хозяина в ближайший загон, вошел следом, прикрыв дверь. Учитель не хотел демонстративных смертей, даже теперь они не мстят, они спасают. А вечные не враги даже, просто дикие и бешеные твари, которых надо сделать безопасными. Визг оказался очень коротким, Ника отвернулась, безупречно спокойная и собранная. Ял понял, что она уже вполне отчетливо читает боль мужа. Виновато вздохнул Тимра за спиной. Первый ярус чист, ангары, полагаю, тоже, второй условно в порядке. Слагов держит Лел, но там трудно. Ближний лифт должен быть уже разблокирован, отправляйте детей, да и старшие на этом уровне есть, я чую. Они плохи, надо спешить, — приказала она коротко. Ял, проводи меня вниз. Группу есть кому отдать? Рою, Тимры. Хорошо, нам для начала на восьмой. Да. Мои привычки помнишь? Слева, сзади, если что, вниз и страховать. Бери правее, коридор выведет к нужным лифтам. Не оглядывайся на второго, жива твоя красавица. Удар ножом, потеря крови приличная, но все будет хорошо. Рила свое дело знает. Если б не Сидда, не жить бы вашему учителю. Хозяева решили его убрать, когда узнали, что мы тут. Им Йонах сообщил, я уверена. Загрызу. Здесь левее и осторожно, шахта слагов. «Далеко он. Надейся на Сима и прочих в корабле. Тут вниз мы не блокировали этот лифт. Он идет до седьмого». «Поняла. Рила грузит раненых. Транспорт уйдет через 10 минут. Даже если не получим знак с корабля, будем верить в лучшее». «Ринг на седьмом. Чую его. Близ лифтов. У них бой». «Засада. Как на пятом поставлена на Айре», — поморщилась Ника. «Дед плох, насколько я понимаю. Выходим. Пригнись. И не пытайся меня все время рассмотреть. Затрудняешь маскировку». Двери разошлись в стороны. Она метнулась, неощутимая и почти невесомая, лишь ветерок чуть тронул щеку. Миновала слагов. Ял считал мгновение, потом донесся короткий вопль отчаяния и растерянности. Стремительно гасли жизни вечных. Третий прыгнул, целя бичом в корпус ближнего слага, уклонился от второго и достал уцелевший заряд деда, который надежно и мгновенно превратил схватку в тишину. Угасшие слаги рухнули вниз, образуя завал, неприятный, но вполне безопасный. Стало слышно, как в боковой комнате зло ругался и лупил в дверь кулаками Эйм. Его, похоже, отпустили из группы Лайла с подкреплением к любимому наставнику и с началом серьезного боя заперли, оберегая. За поворотом шипел и взвизгивал ринг. До четвертого уже добралась вездесущая Ника, а она сейчас не церемонится с лечением. Брат может и потерпеть, раз прочие терпят. Ял проверил оба коридора и вернулся. Тихо и, похоже, так на всем ярусе. выпустил Эйма и повел к четвертому. Усмехнулся. Щенок уже заготовил целый скандал и проглотил его, увидев состояние поверженной ноги наставника. По мнению Яла, обнадеживающая. Кость уже зафиксирована, ткани более не кровоточат, пиявка заращивает зону поражения, оставляя на поверхности сукровицу и мелкое костное крошево. Эйм щел иначе и упал на колени, отстегивая аптечку, безошибочно нащупал обезболивающий стимулятор, глянул на бит, спрашивая без слов, «Еще можно добавить или уже и так доза велика?» «Можно и даже нужно», — кивнула волчица, «ее запас лекарств иссяк давно». Лицо Ники уже приобрело знакомый землистый тон. Исцеление после боя — очень трудное дело, но перелом ноги Ринка надо убирать, она права. Четвертого явно достал слаг. Кости у Волвиков прочные, и так распахать ногу от щиколотки до пояса почти невозможно. Жив, спасибо пиявке, реакции и теперь Ники. Она уже встала, чуть покачиваясь, побрела к деду. Ял и сам ощутил его боль, льющуюся из-под опущенной двери отсека управления. Присмотрелся, покачал головой. Вот, значит, чем они герметизируют отсеки. Омерзительно длинное слово и опасное. Одолеть такую преграду Волвиком не по силам. Разведчик группы, волк в шкуре, попробовал когтями металл, уважительно рыкнул, и малой царапины нет. Не заблокируй, дед, такие двери, и конец их штурму настал бы еще до его начала.